Структуры характера. Причины формирования. Описание. Все мы родом из детства. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». Каждая серьезная психологическая школа имеет свою собственную классификацию типов характера, или психотипов, как их чаще называет популярная психология. В основу классификаций положены разные принципы. Количество типов также разнится – от 4 до 1,5 десятков. Нельзя говорить о том, что какая-то из этих школ разработала более верную систему, лучше прочих. Наука не секта, исследователям можно выбирать, каких именно идей придерживаться. Ситуацию осложняет терминологическая путаница. До сих пор в психологической науке нет единого тезауруса, и потому одним и тем же определением могут обозначаться разные явления. Один из моих учителей, замечательный психолог Борис Сергеевич Братусь, со свойственным ему юмором как-то сказал: «Психология – орденская наука». В Средневековье каждый монашеский орден имел свой собственный устав, и нынешняя ситуация с психологическими школами выглядит немного схоже. Несовпадение или даже противоречие между психологическими школами коснулось и типов характера. Например, шизоидный тип в разных школах описывается примерно одинаково. Также сходятся точки зрения на причины его формирования и возрастную фиксацию. Возраст формирования – самое начало жизни, пренатальный период и младенчество. Причина – отвержение. А вот с нарциссическим типом возникает путаница. Представление о нем в психологических школах разнится. Есть нарциссический тип, формирующийся на оральной стадии до 1,5 лет и относящийся к оральным структурам. Он эгоцентричен, как маленький ребенок, ждет от окружающих эмпатии, понимания без слов, заботы, удовлетворения своих потребностей. Он эгоцентричен, и это естественно для возрастной стадии фиксации. Некогда и человечество считало, что Солнце вертится вокруг Земли. Существует также нарциссический тип, связанный с анальной стадией, фиксация в возрасте 1-3 года, с выраженной психопатической динамикой доминирования, стремлением к власти и контролю, к достижениям, конкурирующий за власть и признание. Успех любой ценой. Он думает о своем успехе, но не о том, какой ущерб может причинить окружающим. А в других школах под нарциссическим типом понимают генитальный, формирующийся в возрасте 3-6 лет. Его поведение сексуализировано, он соблазняет представителей противоположного пола и конкурирует с представителями своего. Не способен на сердечную связь, на любовь к другому человеку. Ему нужно, чтобы любили его. Помните Казанову? В телесно-ориентированной психотерапии также есть свои школы и системы психотипов. Структур характера. Количество выделенных структур характера, их названия разнятся, но основа классификации одна. Корни ТОП в психоанализе, поэтому в основу классификаций положены травмы развития и возрастные фиксации. Нарушение хода развития ребенка в определенном возрасте, психологическая фиксация в этом возрасте и на темах ему соответствующих. Используя различные системы структур характера в ТОП, сравнивая их между собой, обобщая или, напротив, выделяя различия, я постепенно пришла к системе из 5 структур характера. Конечно, невозможно все 7 миллиардов человек на планете поделить на 5 психотипов, но перед нами и не стоит такой задачи. Во-первых, в каждом человеке есть все 5 психотипов. Одни из них выражены в большей степени, другие в меньшей. Ведь не бывает идеального детства. На каждой возрастной стадии мы имели свои проблемы и отчасти зафиксировались в этом возрасте и на соответствующих ему темах. Во-вторых, структура характера – достаточно общее понятие. Можно говорить о вероятном многообразии подструктур. Например, оральная структура характера подразумевает фиксацию в младенчестве, как следствие неудовлетворения потребностей ребенка. Но потребности могли быть нарушены самым разным образом. Например, о младенце заботились хорошо, но мало. Забота была гиперопекающей или недостаточной, или контролирующей, или инструментальной. Последнее означает, что к ребенку относились как к неживому объекту, а не к живому субъекту. И каждый из вариантов нарушения заботы о ребенке даст формирование определенного орального типа. Поэтому оральных подструктур может быть множество. Они имеют сходство, так как все относятся к оральной структуре, но при этом ощутимо разнятся между собой. Можно провести следующую аналогию. Представители одной расы чем-то схожи, однако в каждой расе есть свои этносы, национальности. Представители одной национальности ближе между собой, чем все представители одной расы, но при этом внешность каждого человека неповторима. Уместно сравнение структуры характера как ствол дерева. Ствол – структура характера. Ветки – подструктуры характера. Корни – травма развития. Веточки и листочки – индивидуальные проявления структуры характера. Поэтому каждый человек неповторим и до конца непонятен и непредсказуем. Наша задача – внести определенную структуру в понимание человека, а не предрекать его судьбу. Будучи специалистом по телесно-ориентированной психотерапии, со временем я разработала свою систему из 5 структур характера и соответствующих им 25 сценарных ролей. Более подробно об этой системе психологических типов и ролей, причинах формирования, проявлениях и возможностях оказания помощи можно прочитать в моей книге «Как нас формирует любовь» о структурах характера в телесно-ориентированной психотерапии 2022 год. Во многом мне помог опыт преподавания. Чтобы донести до студентов материал о структурах характера в ТОП в целом, а не в отдельных школах, приходилось проводить постоянный анализ теории отдельных школ ТОП и их сравнения. Это не моя новаторская система, я лишь привела к определенной классификации идеи, высказанные другими специалистами, и добавила немного своих. Структура характера отражена в теле как так называемый панцирь характера, мышечный панцирь. Тело отображает наш психологический тип. Есть генетические особенности, которые предопределены набором хромосом, доставшимся в момент зачатия. Они не связаны со структурой характера. Рост, цвет глаз и так далее. О структуре характера говорят особенности хронического мышечного напряжения, мышечный панцирь. Бессознательный образ тела – отображение и мышечного панциря, и структуры характера, и телесных особенностей, и психологического типа. Он позволяет нам диагностировать то и другое, причем за короткий промежуток времени. Измерение образа тела и последующее отображение его схематически на бумаге не занимает более получаса. Далее в книге я предлагаю описание структур характера и соответствующего им образа тела. Надеюсь, это поможет вам больше узнать о себе, о своих близких или упростит работу с клиентами и повысит ее эффективность в зависимости от ваших целей. Материал для наглядности проиллюстрирован. Напоминаю, что не бывает человека, который на 100% относился бы к одному типу. Каждый из нас являет собой комбинацию 2-3 структур характера. Я привожу в пример, помимо наглядных схем, образы тела, которые по возможности точно отражают особенности той или иной структуры характера. Но так как они принадлежат реальным, а не идеальным людям, то вы сможете найти в этих образах элементы и других структур характера, кроме основной. Структуры характера, возраст формирования и причины. Шизоидный тип. Пренатальный период, роды, 0-6 месяцев. Нарушение базового права на существование, базовой безопасности как следствие физической угрозы жизни, серьезной угрозы здоровью или психологического отвержения. Оральный тип. 0-1,5 года. Нарушение базового права на удовлетворение потребностей. О ребенке неправильно заботились. Количественно, сколько было заботы, или качественно, как именно она проявлялась. Мазохистический тип. 1-3 года. Нарушение базового права на сепарацию, иметь свои границы и сохранять контакт. Систематическое нарушение границ ребенка и запрет их защищать. Психопатический тип. 1-3 года. Нарушение базового права на сепарацию как следствие потакания ребенку или делегирования чрезмерной самостоятельности. Истерический тип. 3-6 6 лет. Нарушение базового права на сексуальность, игнорирование сексуальности ребенка или ее подчеркивание. Под теми или иными названиями эти 5 структур характера фигурируют в разных школах ТОП и имеют корни в психоанализе. Далее подробнее. Шизоидная структура характера. Самое частое ее обозначение. Однако в бодинамическом анализе Дания вы также можете встретить название «ментальная структура существования». Давайте теперь рассмотрим реальный пример бессознательного образа тела у клиента с выраженными шизоидными чертами. Иллюстрация вторая. Реальный человек, обладающий чертами шизоидной структуры характера, женщина 20 лет. Возрастные рамки формирования, пренатальный период в утробе матери, роды, первые полгода младенчества. Причина формирования – нарушение базового права на существование в результате психологического отвержения, например, нежеланный ребенок, или опасности для жизни и здоровья, резус-конфликт, серьезная болезнь и так далее. Самое первое и самое базовое право, которое бессознательно нами осваивается – право на существование. Если оно нарушено, ребенок начинает чувствовать себя безбилетником. Физически он есть, но ему не рады. Существовать небезопасно, он якобы не имеет права находиться в этом мире. Формируется базовое недоверие к миру, последний воспринимается как угрожающий и недоброжелательный. Базовое право на существование не осваивается по следующим причинам. Угроза жизни, тяжелое протекание беременности и или родов, опасность для здоровья и жизни младенца, тяжелое заболевание, травма и так далее. Небезопасность окружающей ситуации, от скандалов в семье до войны в стране. На этой возрастной стадии любые негативные проявления извне воспринимаются как отвержение миром в целом. У мамы токсикоз, потому что она не любит. Я заболел, значит, на меня напал мир. Травма отвержения. Ребенок был нежеланным, родители не могли находиться в полном эмоциональном контакте с ребенком в силу занятости или собственных проблем. При этом важно учитывать, первое, если беременность оказалась незапланированной, это не значит, что ребенок стал нежеланным и так и не был принят. Второе, отвержение не обязательно исходило именно от родителей. На ребенка, даже находящегося в утробе матери, оказывает воздействие огромное число факторов. Семейная система, образование из множества элементов и отвержение могло исходить от других членов семьи или близких знакомых. Также важно учитывать весь контекст, какова общая ситуация, в которой появляется ребенок. В стране может быть период войн, голода, природных бедствий. Ситуация в целом может быть небезопасной. Ребенок чувствует тревогу взрослых, к нему поступает сигнал об опасности. Важно также понимать, если в начале жизни были объективные трудности, сложная беременность, роды протекали тяжело и так далее, это не подразумевает непременное формирование шизоидной структуры характера. Негативный опыт мог быть скомпенсирован опытом позитивным. Например, ребенок тяжело заболел, но чувствовал любовь родителей и окружения. Или какая-то фигура из окружения не была рада его появлению. Например, настроенная против невестки свекровь. Но кто-то другой искренне любил. Поэтому важно учитывать объективные факты из прошлого, но понимать, что память о них может быть субъективной, искаженной. И возможен механизм компенсации. Даже объективно нанесенные травмы могут компенсироваться последующим позитивным опытом. Психологический портрет. Шизоидной структурой неправильно освоено базовое право на существование, не в полной мере. Поэтому такой человек все время словно бы задается гамлетовским вопросом «быть или не быть?», чувствует себя в этом мире лишним, ненужным. У него формируется базовое недоверие к миру, тот представляется небезопасным, отвергающим. Частый образ – шизоиду кажется, что между ним и реальностью возведена незримая стена, он отгорожен от реальной жизни и находится лишь в пассивной позиции наблюдателя. Отчасти это верно, вот только шизоид сам отгораживается от мира, потому что боится его, боится повторения отвержения. Для шизоида характерен изолированный тип границ. Дистанцирование, минимальный обмен с миром, мало контактов, в основном по необходимости. Например, профессиональные, а не личные. Шизоид словно прячется в свою раковину, а потом страдает в ней от одиночества. Но выбирает страдания от одиночества, а не риск быть опять отвергнутым. Важно понимать, шизоид изолируется не потому, что не хочет контакта, а потому, что еще больше он его, контакта, боится. Боится повторного отвержения. Убегающий тип поведения. Побег в фантазийные миры. Книги, фильмы, интернет и компьютерные игры, свои фантазии и так далее и тому подобное. Предпочитает рассуждать о проблеме, о причине ее возникновения, но не решать. Восприятие мира ментальное. Сильные стороны, хорошие аналитические способности, метафорическое мышление, легко оперирует сложными образами, абстрактными понятиями, высокая креативность, эмоции. В целом вся эмоциональная сфера подавлена, заморожена, избегает эмоциональных проявлений, как в себе, так и в других. Ведь чувствовать значит жить, включаться в реальность, а для шизоида это небезопасно. Поэтому при психологической работе с шизоидной структурой характера важно размораживать чувства постепенно. Если шизоид быстро встретится со своими эмоциями, для него это может оказаться небезопасным, и тогда он только сильнее замкнется в себе. При работе с чувствами шизоид в первую очередь сталкивается со своим страхом, с глобальным ужасом, страхом мира в целом. Поэтому очень нуждается в поддержке со стороны специалиста, в создании безопасного пространства. Следом за страхом проявляется гнев. В глубине души шизоид испытывает возмущение, негодование, злость на несправедливое отвержение. Чаще шизоид готов признать свой страх, но не гнев, ведь испытывать гнев и тем более проявлять его кажется небезопасным. Часть своего подавленного гнева шизоид проецирует вовне, приписывая миру недоброжелательность, паранояльный механизм. Контакт с телом нарушен, плохо осознает телесные ощущения, неловок, малоподвижен и плохо скоординирован, избегает физических нагрузок, движений, требующих ловкости, танцев, спорта. В системе контактов демонстрирует изолированность, замкнутость, проблемы с установлением контакта, пассивен, так как боится отвержения, убегает, избегает тесного общения, движения от объекта, страдает от одиночества, но отрицает или рационализирует. Все одиноки, провоцирует на отвержение, сам того не понимая. Если все же удается выстроить близкий контакт, ценит его и стремится сохранить, демонстрирует преданность. Дружеских любовных связей мало, но если появляются, то сохраняются годами. Как психологическая защита используется изоляция, игнорирование, рационализация, диссоциация. Профессию выбирает ментального плана, не требующую прямых контактов с людьми. Информационные технологии, точные науки, философия, шахматы, литературное творчество и другие. Реальное тело. Худощавая, склонная к худобе, мало мышечной и жировой ткани, часто тонкая, поэтому фигура кажется вытянутой вверх даже при невысоком росте. Выражена специфическая сутулость, втягивают голову в плечи, при этом плечи свернуты вперед и подняты вверх. Возникает ощущение, что он словно бы пытается спрятаться, быть незаметным. На психологическом уровне так и есть. Раннее хроническое напряжение в основании черепа, задней поверхности шеи, в основании шеи, холке, появляется еще в утробе матери. Плод сжимается, пытаясь спрятаться, так как испуган. Мышцы слабые, преимущественно в гипотонусе. Из-за слабых мышц, поддерживающих позвоночник, часто бывают проблемы с осанкой, со спиной. Однако напряжены глубокие мышцы живота. Если была угроза жизни в пренатальном периоде, если плод испытывал дискомфорт, он напрягает мышцы живота, чтобы уменьшить контакт с матерью через пуповину. Как я уже сказала, напряжены мышцы задней поверхности шеи в основании черепа, холка. Плод, почувствовав угрозу, не может убежать в утробе, поэтому он начинает сворачиваться, втягивать голову в плечи, и тело запоминает это напряжение. Также плод в ситуации угрозы, так как не может убежать, начинает перекручиваться, поэтому в теле фиксируется асимметрия. Конечно, тело каждого человека асимметрично, Но у шизоида эта асимметрия ярко выражена в лице, между правой и левой половинами тела и так далее. Энергия заперта внутри, периферические сосуды спазмированы, из-за этого шизоид часто мерзнет, у него холодные конечности, особенно стопы и кисти, бледный кожный покров. Взгляд шизоида расфокусирован, он словно смотрит сквозь вас, смотрит и не видит. Это защита. Бессознательно шизоиду кажется, что если он будет игнорировать реальность, то его тоже не будут замечать. Он таким образом прячется, как страус в песок. Дыхание минимизированное, почти незаметное, поверхностное и с паузами. Гиповентиляция. Это попытка быть незаметным и мало включаться в реальность. Психосоматические риски. Низкое давление, вегетососудистая дистония, спазмированные периферические сосуды. Постоянно мерзнет, легко простужается. Головные боли, повышенное внутричерепное давление, спазмы сосудов, сутулость, искривление позвоночника, шейный остеохондроз. Проблемы с костной системой, артрит, остеоартроз, подагра. Образ тела тонкий и длинный, напоминает палку. Исключение – большая голова, поэтому контур тела похож на гриб на тонкой ножке и с большой шляпкой. Метафорически можно сравнить его с ростком, пытающимся сквозь темный лес плохих условий пробиться к солнцу. Где будет лучше? В начале жизни шизоид оказался в неблагоприятных условиях. Вытянутые пропорции шеи, торса, рук и ног – длинные и тонкие. Ощущает себя слабым, хочет дистанцироваться от земли, убежать от реальности. Большая голова, иногда ее ширина даже больше длины, в бессознательном образе тела шизоида означает рационализацию, выраженную ментальность. Стопы маленькие, проблема с базовой опорностью, не может опереться ни на себя, ни на других. Рот маленький, замкнутость, невозможность себя выражать и принимать что-то извне. Гендерные признаки не выражены. Фигура словно бесполая, но это не расстройство половой идентичности, транссексуализм, а ее несформированность вследствие психологической фиксации в раннем возрасте, догенитальном. Психологическая фиксация шизоидной структуры относится к возрасту до полугода. Это до генитальной структуры характера. Вопросы сексуальности для данного психологического возраста еще не актуальны. Психологическая помощь. В освоении базового права на существование – нужно дать опыт безусловного принятия, помочь такому человеку почувствовать его важность и нужность в этом мире. Также задача для специалиста – создание базовой безопасности, трансформация образа мира в более позитивный, доброжелательный, безопасный. Помощь в установлении контакта со своими чувствами, телом. Поощрение экспрессии, возможности проявляться, выражать себя. Трансформация границ в более гибкие. Помощь в развитии более близких и прямых контактов с миром, в выходе из изоляции, установление близких отношений. Оральная структура характера. В бодинамическом анализе также называются структуры потребности. Важно помнить про многообразие оральных подструктур. Есть множество разновидностей орального типа с некоторыми общими чертами. Можно сказать, что оральная структура – ствол, а вариативные оральные подструктуры – многочисленные ветки. Возрастные рамки формирования. Рождение до полутора года. Иллюстрация третья. Оральный тип – схематическое изображение бессознательного образа тела. Характерные признаки. Причина формирования – нарушение второго базового права на удовлетворение потребностей. А младенцы неправильно заботились. Хорошо, но мало. Много, но не так, как ему было нужно. Противоречиво. То хорошо, то плохо. И мало, и плохо. Депривация оральных потребностей могла быть самой разной. Игнорирование потребностей ребенка. Чрезмерная забота. Непонимание его потребностей и так далее. Отсюда самые разные варианты орального типа. Эмоциональная структура существования и структура потребностей. Бодинамический анализ Л. Марчер, Дания. Параноидальный и депрессивный тип, психоаналитическая диагностика Н. Мак-Вильямс, США и другие. Мы с вами рассмотрим ядерные черты орального типа, общие для всех его подтипов. Психологический портрет. Нарушено базовое право на удовлетворение потребностей. Как следствие, оральный тип не научился и не умеет о себе заботиться. и это порождает два варианта бессознательного решения. Первое. Искать того, кто будет о нем заботиться, цепляющийся тип, ищущий в других людях хорошего родителя. Второе. Искать того, о ком компенсаторно будет заботиться он сам, компенсаторный тип, и инвестирует свои депривированные потребности в другого человека и заботится о нем, играя роль родителя. В глубине души хотел бы, чтобы заботились о нем самом. Все оральные подструктуры инфантильны, поэтому стремятся к установлению хорошего симбиоза, контакта слияния, в котором потребности будут идеально удовлетворяться. Однако в реальности вместо этого зачастую оказываются в ситуации плохого симбиоза, дискомфортного и даже деструктивного контакта. Таким образом, оральный тип автоматически воспроизводит свою детскую историю, травму, провоцирует ретравматизацию. Оральный тип не переносит фрустрации потребностей, если его желание не удовлетворяется, ведет себя незрело. Первое. Молча злится. Накажу вас, обидевшись на вас. Второе. Отказывается от потребности. Ну и не надо, ну и не хотелось. Или третье. Упорно настаивает на своем. Нет, дайте. Не может находиться в одиночестве, ведь младенец не должен быть один. Поэтому во взрослом возрасте человек с оральной фиксацией воспринимает одиночество, завершение отношений, как страшную угрозу. Постоянно ищет заботы о себе. В зависимости от оральной подструктуры может этой заботы требовать, намекать на нее и так далее. Или компенсаторно заботиться о других. Часто оказывается в созависимых, эмоционально зависимых деструктивных отношениях. Брак с алкоголиком, наркоманом и так далее. Оральный тип сам склонен к зависимости. В первую очередь это алкоголизм, расстройство пищевого поведения, шокоголизм, курение, эмоциональная зависимость. Так как ищет симбиотического контакта слияния и психологически зафиксирован в младенчестве, его психологические границы плохо сформированы, представляют собой комбинированный тип. Иногда границы диффузны, позволяют нарушать свои границы. Иногда интрузивны, нарушают границы других. Эти фазы чередуются. Нарушая свои границы или позволяя себе нарушать чужие, не понимает, что именно происходит. Как ранняя структура плохо чувствует границы. Простраивание границ в контакте с ним, например, отказ, воспринимает как отвержение. Человек с оральной фиксацией эмоционален, достаточно свободно проявляет чувства, имеет трудности с их контейнированием, сдерживанием. Часто идентифицирует себя со своими чувствами. И если я злюсь, я злой. Оказывается в ситуации эмоциональной зависимости. В контактах для него главное эмоциональный объем, а не информационный. Не совместная деятельность, а совместное переживание. Оральному типу не хватает стратегического планирования, осознавания, контроля над своими чувствами. Импульсивен. Система контактов, эмоциональных связей крайне важна для орального типа. Избегает одиночества, остро нуждается в общении. Обычно имеет много контактов в разных сферах. Дружеские контакты, профессиональные, соседские и так далее. Психологические защиты связаны со слиянием. Например, проецирование, проективная идентификация, поиск символического, нарциссического расширения с поиском защищающей внешней фигуры. Профессию выбирает предполагающую общение с людьми, связанную с получением внимания или и помощи другим людям, компенсаторно, то есть подразумевающую многообразие контактов, как то социальный работник, психолог, врач, продавец, воспитатель или учитель, экскурсовод и другие. Реальное тело. Оральные травмы в младенчестве разнообразны. Отсюда и вариативность оральных подструктур. Тем не менее, попробуем выделить общие черты, свойственные оральному типу. Проблемы с весом как следствие нарушения пищевого поведения, нехватка веса или избыточный вес. Плечи свернуты вперед, грудная клетка словно провалена, а шея с головой тянутся также вперед. В ТОП такое положение головы называют черепашкой, за сходство с черепахой, высунувшейся из панциря. Почему тело зафиксировалось в таком положении? Это движение к объекту. Младенец тянется к маме. Оральный тип тянется к объекту, желая, чтобы тот дал ему контакт и заботу. Образ объекта может быть идеальным, позитивным, негативным, амбивалентным, но в любом случае младенец в нем нуждается и тянется к нему. Для орального типа характерны слабые ноги, вплоть до X-образности. Они словно подгибаются. Такой человек не любит стоять, охотнее всего лежит или полулежит, даже в кресле, на стуле. Оральная фиксация – постоянное движение ртом, покусывающие или сосательные. Стимуляция ротовой области – руками или предметами, ручкой, сигаретой. Кисти напряжены, как лапа птицы, пальцы словно хотят что-то зажать, цепляются. И это фиксация движения младенца, цепляющегося за руку взрослого. Взгляд сфокусирован на объекте. Человек с оральной фиксацией ищет контакта, словно цепляется за вас глазами, ловит взгляд и не отпускает. Для него важен контакт глаза в глаза во время разговора. Если собеседник отводит взгляд, оральный тип воспринимает это как бросание. В паттерне дыхания есть проблемы со вдохом, так как для орального типа актуальна тема принятия. Взять, допитаться. Вдох может быть жадным, быстрым и глубоким. «Дайте, я нуждаюсь». Или затрудненным, с предварительной паузой. «Мне сложно взять, я не доверяю и не считаю себя вправе брать». Психосоматические риски. Нередко оральный тип формируется в результате нарушения кормления, в прямом смысле, например, ранее отлучение от груди, или в переносном – недопитанность любовью. Отсюда нарушение пищевого поведения и соответствующие проблемы со здоровьем. При этом, если вскармливали ребенка хорошо, но мало, внутри формируется образ хорошего объекта, но недостаточного, дефицитарный объект. Например, мама устанавливала хороший контакт с ребенком, однако прерывала его, была интенсивно занята и другими делами. Тогда ребенок решает запасать этот хороший объект впрок. Формируется тенденция к перееданию вплоть до булимии. Если же симбиоз был плохим или травма прерывания хорошего симбиоза слишком сильной, то ребенок больше не может довериться. Внутри поселяется образ плохого объекта. Принять в себя его инвестиции, еду, становится подобным отравлению. Возникает тенденция к недоеданию. Крайняя форма – анорексия. Нередко эти две тенденции сочетаются, но обычно одна из них все же является ведущей. Вторая область психосоматического риска – пищеварительная система, особенно кишечник. Живот – символический контейнер для удовлетворения оральных потребностей. Питание во всех смыслах – основная потребность младенца, поэтому нарушение питания и символического вскармливания могут впоследствии привести к психосоматическим расстройствам. Ротовая область также в зоне психосоматического риска. В ней поселяется оральная ярость, что проявляется как так называемый челюстной блок. Это может приводить к проблемам с зубами, деснами, к постоянным стоматитам. Сворачивание, хроническое напряжение в грудной клетке может привести к проблеме с сердцем, легкими, к бронхитам и трахеитам. Шейный блок чреват ангинами и другими проблемами с горлом. Образ тела невысокий и широкий. Напоминает шарик, оральная потребность быть наполненным. Гендерной дифференциации нет. Фигура бесполая, половая идентичность в младенчестве еще четко не сформирована. Голова при этом маленькая, импульсивность, недостаточность самоконтроля, осознанности. Стопы маленькие, базовая проблема с опорностью. Невозможность опереться на себя, потребность в опоре на других. Рот большой. Депривированные оральные потребности заставляют стремиться к их удовлетворению. Или маленький – отказ от удовлетворения потребностей. Руки короткие. Ощущение собственной беспомощности и желание близких контактов. Симбиоза. Психологическая помощь. Основная задача специалиста в работе с оральным типом – научить человека самостоятельно удовлетворять свои потребности. Это подразумевает взросление, повышение навыков оптимальной саморегуляции. Внутренний родитель должен научиться заботиться о внутреннем ребенке. По отношению к специалисту достаточно быстро начинает развиваться перенос как на родительскую фигуру. Оральный тип нуждается в хорошем симбиозе. Его ключевая травма – нарушение хорошего симбиоза в детстве. Поэтому специалист должен диагностировать, каков внутренний образ объекта, какого рода проекции адресованы специалисту. Идеализация, негативный перенос и обесценивание и так далее. Установить достаточно хороший питающий симбиоз, в котором клиент сможет расти и взрослеть. Далее работать на сепарацию, выход из симбиоза. Классическая ошибка в работе с оральным типом – установить хороший симбиоз. но при этом не поддерживать взросление. Клиент будет приходить лишь за подпиткой. Он удобен в работе и доволен терапевтом. Такая терапия может длиться годами, но в действительности это не терапия, поскольку роста, развития клиента при этом не происходит. Важно, чтобы в терапии клиент вырос из своей оральной структуры, подобно тому, как дети вырастают из детских одежек. Мазохистическая структура характера. В бодинамическом анализе ее можно назвать сочетанием ранней структуры автономии и ранней структуры воли. Иллюстрация четвертая. Мазохистический тип. Схема. Характерные признаки. Возрастные рамки формирования приблизительно от 1 года до 2,5 лет. Причина формирования – отказ от сепарации во имя сохранения контакта, сопровождающийся ущемлением достоинства. На этой возрастной стадии, называемой стадией автономии, ребенок начинает отделение от родительского пространства, сепарацию. Не все родители, в первую очередь мамы, могут это принять. Бессознательно они удерживают при себе ребенка, наказывая его отвержением за попытку проявить самостоятельность. Отвержение может проявляться в разной форме – агрессия, молчание, осуждение и другие, но в любом случае это лишение любви. Будучи маленьким и полностью зависимым, ребенок бессознательно решает пожертвовать своей самостоятельностью, чтобы сохранить любовь и защиту мамы, однако переживает это как проигрыш, унижение. Психологический портрет. Для мазохистического типа характерен раненый нарциссизм. Ощущение своей базовой плохости – «я плохой» – это ставит в зависимость от отношений. Мазохистическая структура пытается получить внешнее подтверждение своей хорошести, проецируя на окружающих родительский образ. Мир воспринимается как оценивающий и осуждающий. Нужно постараться заслужить его принятие. Так осуществляется бессознательная попытка получить родительскую любовь. В результате мазохистический тип становится крайне зависим от одобрения, мнение других, добивается поглаживания. Самооценка заниженная, уязвимая, легко впадает в самоуничижение, переживание своей плохости. Отсюда подверженность регуляции стыдом и виной. Посредством этих чувств им можно легко манипулировать. Обладает эпилептоидными чертами, ригиден, часто консерватор во всех вопросах, не любит перемен, так как они представляются небезопасными, уделяет большое внимание деталям, терпелив, вынослив. В контактах проявляет постоянство и преданность, старается подлаживаться под партнера и заслуживать хорошее отношение к себе. Не верит, что его можно любить и принимать просто таким, какой он есть. Границы диффузные, проницаемые, то есть позволяет нарушать свои границы. В отличие от мазохизма сексуального, перверзии, при нарушении границ не испытывает удовольствия, а просто не умеет себя защищать. Защита границ – один из базовых механизмов, существующих у ребенка. Но в этом случае защищать себя свои границы не позволяли. При проявлении ребенком агрессии его лишали любви. И тот принял бессознательное решение поступиться своими границами, чтобы не оставаться без любви и контакта. Во взрослости – мазохистический тип сохраняет этот паттерн, поступает со своими границами, чтобы выглядеть хорошим и сохранить отношения. В результате в его тело откладывается большое количество подавленного гнева. Гнев проявляется как аутоагрессия, явное самообвинение или косвенное, психосоматические расстройства, рисковое поведение, случайные травмы, деструктивные отношения. Среди основных чувств также назовем стыд и вину. Если гнев может не осознаваться, то эти эмоции достаточно очевидны. При этом мазохистический тип склонен брать на себя чужую вину. Ему приходилось делать это в детстве ради сохранения контакта. Хорошо, пусть я буду виноватым, лишь бы сохранить контакт. Что касается ментальной сферы, то для мазохистического типа характерны обсессии, навязчивые мысли, особенно связанные с его виной или с допущенной по отношению к нему несправедливостью. На уровне действий любит физическую работу, неторопливую, понятную. Послушен, исполнителен и ведом, ищет руководителя, символическую родительскую фигуру. В контактах часто попадает в ситуации использования, деструкции, нарушения его границ. Обычно сам это провоцирует, не обозначая свои границы, не выражая недовольства, потому что слишком старается понравиться. Ищет вовне авторитет, властного, оценивающего родителя. Выбирает профессии, требующие терпения и внимания к деталям. Например, бухгалтер. В работе сверхответственен, хороший исполнитель. Избегает руководящих должностей. Редко меняет работу, опасаясь перемен. Реальное тело. Тяжелый низ. Тело кажется придавленным к земле. Полные бедра и таз, даже у мужчин. А вот плечи слабые и сутулые. Словно на них взвалили груз, ложную вину. Грудная клетка кажется вдавленной, прячет свое достоинство. Сутулость иная, чем у орального типа. Мазохистический тип словно согнут на уровне диафрагмы. Шея короткая и толстая, голова будто вжата в плечи, попытка спрятаться, а также долженствование быть выносливым. Походка тяжелая, неторопливая, словно шаркает ногами, с трудом их переставляет. Мазохистический тип – хороший стайер, легко справляется с длительными небольшими нагрузками, но не спринтер. В ситуации спешки быстро теряется, стресс не активизирует, а разваливает его деятельность. Стресс хорошо активизирует психопатический тип. Все тело ригидное и грузное, не хватает гибкости, дыхание скованное. Обычно чрезмерная полнота, плотные тяжелые мышцы в гипертонусе, выраженный жировой слой. Оральный тип тоже может быть полным. Ключевая разница в следующем. Полнота орального типа равномерно распределена по телу, как у пухлого младенца, а у мазохистического больше в нижней части тела. Мышцы орального типа больше в гипотонусе, его легко массировать, несмотря на полноту, а мышцы мазохистического типа больше в гипертонусе, массаж делать сложно. Взгляд снизу вверх, из-под лобья, виноватый. Мазохистический тип чувствует себя недостаточно хорошим и словно постоянно извиняется. Дыхание медленное и затрудненное. Пауза перед выдохом. Проблемы экспрессии. Характерны демонстративные громкие вздохи. Символическая жалоба. Психосоматические риски. Подавленный гнев приводит к повышенному давлению, к проблемам с внутренними органами. В первую очередь с печенью, желудком, кишечником, поджелудочной железой. Нередки отечность ног, варикоз. Как выраженное проявление аутоагрессии могут возникнуть онкология, аутоиммунные заболевания. Образ тела. Широкое тело, особенно нижняя половина, таз, бедра. Следствие подавления эмоций. Прежде всего агрессии и желаний. Длинные стопы. Гиперзаземление, желание быть сильным и выносливым, хорошо справляться. Широкие бедра. Следствие подавления агрессии. Торс широкий, без выраженной талии. На этой возрастной стадии еще нет гендерной дифференциации. Зато грудная клетка узкая, желание спрятать свои чувства и достоинства. Широкая и короткая бычья шея. Попытка быть выносливым. Большая голова, расширенная. Сильное долженствование. Все эти признаки расширения символизируют одно. Все терплю, все на себе везу. Маленький рот – запрет на выражение себя. Психологическая помощь. Основная цель для специалиста – работа с нарциссической травмой и укрепление границ, то есть формирование чувства собственной хорошести, здорового нарциссизма, возвращение чувства собственного достоинства. Поддержка в сепарации, укрепление, как я уже сказала, границ. Специалист дает послание. Ты можешь одновременно сохранять и свои границы, и контакт. Также важно работать с освоением навыков регуляции гнева, учить осознавать свой гнев и выражать соразмерно ситуации. Специалисту важно помнить про ловушку в работе с мазохистическим типом. Такому клиенту трудно выражать свое недовольство и обозначать границы. И эта динамика проявится и в контакте с психотерапевтом. Важно особенно внимательно относиться к границам клиента, не поддаваться на провокации. Бессознательно клиент может делать себя жертвой, а специалиста – агрессором, тем самым повторяя детскую травму нарушения своих границ. Психопатическая структура характера. В терминологии бодинамического подхода – сочетание поздней структуры автономии и поздней структуры воли. Иллюстрация пятая. Реальный человек, обладающий чертами психопатической структуры характера. Мужчина, 32 года. Возрастные рамки формирования. Приблизительно от 2 до 3,5 лет. Анальная стадия по Фрейду – стадия автономии в бодинамическом подходе. Причина формирования – отказ от контакта во имя стремления к сепарации. Ребенок не чувствовал, что может и сохранить хорошие отношения с родительскими фигурами и проявить самостоятельность. Как и мазохистическому типу, ему пришлось выбирать или-или. Только выбор психопатический стал зеркальным, противоположным выбору мазохистическому. Это отказ от контакта во имя обретения свободы и самостоятельности, активное отстаивание своих границ. Впоследствии близкий контакт может восприниматься как попытка ограничить свободу. Символически поглотить закладывается интимофобия. Поэтому во взрослости человек с психопатической фиксацией либо находится в формальных отношениях, либо быстро перескакивает из одних отношений в другие, пока они не успели перейти на угрожающую глубину. Соответственно, происходит фиксация на власти, отстаивание своей независимости и значимости. Почему? На стадии автономии родители могли излишне подчеркивать самостоятельность и успешность ребенка. Например, в силу собственного нарциссизма. «Мой ребенок самый лучший» или «в силу занятости». «Сделай сам. Ты что, сам не можешь? Тебе уже не нужна моя помощь». Родители могли потакать гневным истерикам ребенка. Такое бывает при слабой матери и дистантном отце. И тогда поведение, требующее, нарушающее границы других людей, закрепилось. Ребенок привыкает добиваться своего напором и агрессией. Психологический портрет. В основе формирования психопатической структуры лежат темы власти, контроля, утверждения себя, своей самостоятельности и независимости, и страх близкого контакта как поглощающего. Человек с психопатической фиксацией ощущает себя самостоятельным, превосходящим остальных, доминирующим. Это может быть компенсаторное самоощущение, следствие вынужденной ранней самостоятельности при слабых или занятых родителях. Ребенок ощущал себя брошенным, вынужденным самостоятельно о себе заботиться. В глубине души такой человек чувствует неуверенность в себе. Или же самооценка завышенная при нарциссических родителях, которые перехвалили ребенка в детстве, самоутверждаясь через его достижения. Психопатический тип не умеет выстраивать позицию на равных, ведь в его детском опыте такого нет. Ему приходилось вести постоянную борьбу за свою свободу, за власть, а в подобных отношениях может быть только позиция «над-под». И, конечно, психопатический тип старается быть «над». Он очень чувствителен к теме унижения. Ему сложно признать свою ошибку и извиниться. Именно потому, что это ассоциируется с проигрышем и унижением. При этом он может неосознанно унижать других, чаще всего через обесценивание. Он конкурентен. Ему сложно признать успех другого человека. Чужие успехи якобы обесценивают его собственные достижения. И тогда включается защитный механизм. Человек обесценивает чужие успехи, чтобы сохранить гордость за собственные достижения. Психопатическому типу свойственен детский эгоцентризм. Желание доминировать и превосходить окружающих. Тяжело переживать свои неудачи, но также и чужие успехи. Они воспринимаются как собственная неудача из-за внутренней установки. Или я хороший, или ты. Но не одновременно. Поэтому, если хороший ты, то плохой я. Не умеет отделить свои неудачи и плохие поступки от ценности себя как личности, потому что в возрасте 2-3 лет, то есть в период данной психологической фиксации, личность и поступки слиты. Я есть мои поступки. Если я плохо поступил, я плохой. Поэтому неуспех или ошибка воспринимаются как удар по собственной ценности, нарциссизму, хорошести. Возникают чувства вины и стыда. Как защитная реакция происходит перекладывание ответственности, вины. «Я ошибся из-за тебя», «Ты сам виноват» и тому подобное. Поэтому характерно обвиняющее поведение по отношению к окружающим из-за невозможности быть в контакте с собственной виноватостью. Мир воспринимается как враждебный, поэтому присутствует определенная параноидальная динамика. На него проецируется образ родительских фигур, и потому он, мир, может казаться атакующим границы, поглощающим, препятствующим независимости, Мир жесток, в нем надо выживать. Нередко обладатель психопатической структуры характера действует директивно и даже жестоко, нарушая границы мира и оправдывая это тем, что мир таков. Механизм проекции. Тип границ интрузивный, то есть человек вторгается в чужие границы. При этом он чувствителен к нарушению собственных границ. Иногда сближение, переход в зону психологической интимности, воспринимает как нападение. На партнера проецируется удушающая, властная родительская фигура. Но плохо чувствует, когда нарушает чужие границы. Эмоции подавляет, воспринимает их как слабость, боится потери контроля. Из-за проявлений чувств позволяет себе гнев, так как он наиболее безопасен, якобы свидетельствует о силе, а не о слабости, и не требует сердечной интимности. Внутри много страха по отношению к миру, однако это чувство отчуждается и подавляется, так же, как и печаль. Зато уровень действий выражен, мышцы развиты, но есть склонность к гипертонусу, подвижность высокая. При этом движения канализированы, прямые, резкие, не хватает гибкости. Стрессовые ситуации реагируют нападением, а не бегством. Любит спорт, особенно единоборство или другие виды, где есть очевидная соревновательность. Иногда вначале делает, потом думает, склонен к отреагированию, импульсивности. Ментальная сфера достаточно ригидная, могут быть навязчивые мысли. Сильное долженствование, есть жесткая система правил, которых психопатический тип придерживается. То, что называется сильным суперэго. В контактах выражен страх психологической интимности. Страх столкнуться с доминированием и подавлением. Близкий душевный контакт воспринимается как угроза свободе. Отсюда стремление контролировать и доминировать, быть лидером. Нередко мазохистический тип и психопатический образует прочный комплементарный союз, дружеский, любовный, коллегиальный. Со стороны может удивлять, почему такие партнеры много лет остаются вместе в деструктивных отношениях, в которых много нарушений границ и страдания. Но на самом деле союз комплементарен. Психопатический тип нарушает чужие границы, а мазохистический позволяет нарушать свои. Эта пара – агрессор-жертва. И каждый из партнеров имеет как очевидные, так и вторичные, скрытые выгоды. Психологическая защита осуществляется через нападение. Агрессивность психопатического типа носит защитный характер. Еще одна защита – контроль. Человек с психопатической фиксацией чувствует себя в безопасности, когда управляет и контролирует, подобно дирижеру, управляющему оркестром. Важно понимать, что стремление к власти у психопатического типа носит защитный характер. Еще один защитный механизм – обесценивание. Властность может доходить до директивности и жестокости, в том числе по отношению к себе. Хорошо чувствует иерархию. Если признал авторитет, способен слепо ему подчиняться. Профессия обычно выбирается та, в которой нужны самодисциплина, четкая структура, внутренний стержень, в которой возможно проявление лидерских качеств и есть конкуренция. Например, военизированные структуры или близкие к ним. Бизнес, профессиональный спорт. Стремиться к руководящей должности, карьерному и финансовому успеху. В какой бы сфере человек с психопатической фиксацией не оказался, он будет стремиться к развитию, признанию, успеху, будет конкурировать. Реальное тело. Контур тела может напоминать перевернутую пирамиду. Верхняя часть торса в гипертонусе, раздута. Развернутые плечи, прямая жесткая спина, раздутая грудная клетка, как будто человек глубоко вздохнул и не может выдохнуть. А вот нижняя часть словно ужата. Таз кажется плоским, словно срезанным, бедра худые. Подобный тип фигуры верен и для женщин с психопатической структурой. Он развивается по мужскому типу. Психопатическая позиция поощряется чаще при воспитании мальчиков, считается мужской, но и некоторых девочек воспитывают как мальчиков. Прямая спина, развернутая назад и словно опущенные вниз напряженные плечи, военная выправка. Прямой, контролирующий взгляд свысока, сфокусированный и канализированный, будто пристально смотрит в одну точку. Не хватает ротационных движений глаз. Взгляд малоподвижен. Если надо посмотреть в бок, не скосит глаза, а развернет корпус. В нарушении дыхательного паттерна есть проблема с выдохом. В ситуации волнения склонен к гипервентиляции, к быстрому глубокому дыханию. Это является предвестником отреагирования. маскообразное покерное лицо за счет хронического напряжения мышц. Проявление эмоций человек с психопатической структурой воспринимает как слабость и уязвимость. Особенно напряжен лоб, верхняя часть головы. Такие люди часто страдают от гипотонии, повышенного внутричерепного давления. Психопатический тип боится душевной близости, поэтому не показывает глубоких чувств. Ноги прямые и напряженные. Колены чашечки зажаты. Впечатление, что коленки обращены назад, поэтому часто травмируют ноги. Стопы развернуты носочками вовне, словно в первой балетной позиции. Психосоматические риски связаны в первую очередь с сердечно-сосудистой системой. Имея проблемы с гневом и расслаблением, психопатический тип нередко страдает от повышенного давления, в том числе внутричерепного, подвержен сердечным заболеваниям. Еще одна проблема – ноги. Бессознательно ощущая нехватку опорности и недоверие к миру, психопатический тип имеет самые разные проблемы с ногами. Вследствие гипертонуса появляется склонность к травмам. Могут быть венозные нарушения, боли, судороги и другое. Из-за напряжения глазных мышц, пристального, канализированного взгляда могут возникать нарушения зрения. Образ тела. Легкая нижняя часть тела, узкие бедра и таз, талия. И раздутая верхняя, плечи, грудная клетка, шея. Контур напоминает гриб с большой шляпкой на тонкой ножке или же треугольник на дверях мужского туалета. Широкие плечи, гиперответственность, контроль. Широкая грудная клетка, желание доминировать, утвердить себя. Узкий таз, низкий уровень сексуальности. Она используется как способ контроля, власти, доминирования. Узкие бедра, неустойчивость. Длинные тонкие ноги. Необходимость соответствовать высоким требованиям и быть самостоятельным в сочетании с глубокой неуверенностью в себе. Как компенсация может проявляться в виде демонстративной самоуверенности. Длинные стопы, гиперзаземление, попытка обрести устойчивость в контроле, самостоятельности. Длинные руки, желание контроля, управления. Тенденция нарушать чужие границы, порой из лучших побуждений, например, навязывать советы. Ширина головы может быть больше высоты, сильный контроль, сверхконтроль, гиперответственность. Большой рот. Склонность к отреагированию, желание экспрессии, проявление себя в мире. Все эти признаки говорят об ощущении собственной силы и значимости, истинном или ложном, компенсирующем внутреннюю неуверенность. О стремлении к власти и контролю, о желании доминирования и самоутверждения. Психологическая помощь. Специалист должен помочь психопатическому клиенту раскрыть ценность сердечности, способность к установлению психологически интимного контакта. Работать с нарциссизмом, помочь в формировании здоровой самооценки. Важно дать опыт контакта на равных, уважения и близости с сохранением границ. И нужно снижать контроль за счет повышения уровня безопасности и доверия к миру. Если безопасность повысится, контроль снизится. В вопросах переноса и контрпереноса необходимо учитывать склонность психопатической структуры к конкуренции, обесцениванию и контролю. Истерическая структура характера. В бодинамической терминологии структура любви и сексуальности. Иллюстрация 6. Реальный человек, обладающий истерической структурой характера. Женщина 30 с небольшим лет. Возрастные рамки формирования. 3-6 лет. Так называемая эдипальная стадия. В этом возрасте ребенку важно ощутить свою гендерную принадлежность и ценность уже не просто как человека, а как мужчины или женщины. Также здесь осваивается право любить и быть любимым, право обладать сексуальностью и проявлять ее. Причина формирования. Фиксация на теме романтической любви и или сексуальности, возникающая в эдипальной ситуации, влюбленность в родителя противоположного пола и конкуренция с родителем своего пола. При этом истерическая структура может иметь вариации, подструктуры в зависимости от того, какая именно фиксация произошла. Истерическую структуру, как и оральную, можно сравнить со стволом, от которого отходят ветки, подструктуры. Их всех объединяет заряженность темы сексуальности, но проявляться это может по-разному. Например, в семье игнорировалась тема сексуальности или связывалась со стыдом, воспринималась как грязь. В семье мог быть инцестуозный тип отношений, символический инцест, символическое соблазнение ребенка и использование его сексуальности для удовлетворения собственных нужд. Недостаточное подтверждение ценности ребенка как мужчины и женщины и так далее. В любом подобном случае в семье делался акцент на теме сексуальности. Разумеется, недооценивание или игнорирование этой темы также является акцентом. Психологический портрет. Акцентировано внимание на ценности себя как мужчины, женщины. Требуется постоянное ее подтверждение извне, так как внутренней уверенности нет. Это порождает провокативное, соблазняющее, сексуализированное поведение. Причем самим субъектом оно может не осознаваться. Нужны постоянные внешние инвестиции, подтверждающие привлекательность, комплименты, флирт. Соблазнение может быть более сердечным, романтическим, скрытым, с поддержанием идеализации или, очевидно, сексуализированным. Соблазнять противоположный пол конкурирует со своим из-за фиксации на эдипальной фазе в треугольнике «мама-папа-я». Нарушает чужие границы и позволяет нарушать свои, но в узком аспекте, в том, что касается сексуальности. Использует сексуальность других, соблазняет и сам оказывается в ситуации использования сексуальности. Живет эмоциями, на первое место ставит чувства, а не разум. Истерический тип мог бы сказать «я чувствую, следовательно, я существую», но осознает лишь свои поверхностные эмоции, с глубинными сердечными чувствами не в контакте. Избегает контактировать с собственной глубинной сердечностью и с чужой. Это представляется небезопасным, так как некогда на эдипальной стадии сердце было открыто и ранено. Страх повторения травмы заставляет избегать глубокого контакта с собой и с другими. Парадокс. Истерический тип предъявляется очень эмоционально, но глубоких чувств боится. Эмоции выражает демонстративно, испытывает трудности с их контейнированием, сдерживанием. Мышцы хорошо развитые, гибкие, уровень подвижности высокий, хорошая координация, движения эстетичные, быстрые, со сложной траекторией. Истероиды физически весьма активны, не любят сидеть на месте. В ментальной сфере такого человека много прекрасных метафорических образов, но иногда они оторваны от реальности, нереальные цели и планы. Быть в контакте с реальностью истероиды не хотят, словно это чревато разочарованием, возвращением из мира грез. Легко очаровываются и разочаровываются. Повторение эдипальной идеализации объекта с последующим обесцениванием. Есть трудности с рефлексией, осознаванием своих истинных чувств и мотивов, с самоконтролем. Контакты многочисленные, в них реализуется высокая потребность в общении, развиты хорошие коммуникативные навыки. Но обычно подобные контакты поверхностные, без глубинной сердечности. За этим стоит страх подпустить кого-либо к своему сердцу, быть раненым. Трудности с прямой коммуникацией, ее не хватало в семье, поэтому истерический тип изъясняется намеками. Склонен искать поддержку у группы, иногда даже сплетничать и строить интриги. Для истероида это своеобразная игра. Истерический тип часто образует треугольники. Не проясняет отношения напрямую в одном контакте, а находит еще один контакт, в котором отыгрывает проблемы из первого контакта. То есть вместо того, чтобы прояснить конфликт с неким А, он идет к Б, чтобы рассказать о своем конфликте с А и заручиться поддержкой Б. Поэтому в коллективах истерический тип нередко запускает групповые негативные проекции и скрытые конфликты. Центральное расщепление, дезинтеграция сердечности и сексуальности, отрицание сексуальности во имя сердечности. Давайте не будем опошлять наши высокие чувства сексом. Или же отрицание сердечности во имя сексуальности. Любви нет, есть сексуальные удовольствия. Это расщепление. Или «люблю», или «хочу». Защиты. Романтическое либо сексуализированное соблазнение. Это якобы дает контроль над объектом. Игнорирование. Порой истерический тип может настолько игнорировать очевидное, что возникают курьезы. Выбирает профессии, в которых можно получить внимание. Шоу-бизнес, телевидение, публичные выступления. Или связанные с внешней красотой. Дизайнер, модельер. Реальное тело. Чаще всего подчеркнуто красивое, ухоженное, гибкое, подвижное, энергичное, экспрессивное. Выразительная мимика. Есть склонность к соматизации, выражению чувств через телесные симптомы. В облике подчеркнута мужественность, женственность. Старательно украшает себя одеждой, аксессуарами, татуировками и другое. Центрирован на внешнем виде самопрезентации. Может отождествлять ценность себя как личности со своей физической привлекательностью. В теле много ротационных, вращающихся движений, поворотов, верчений. Трудно усидеть на месте, подвижен. Кокетливо теребит волосы, строит глазки, хлопает ресницами. Мизинцы на руках оттопырены. Взгляд подвижный, соблазняющий, игривый. Если оральный тип устремлен к объекту и словно пожирает его глазами, то истерический имеет более сложный паттерн и во взгляде, и в поведении в целом. Он цепляет объект, а затем начинает отступать так, чтобы объект следовал за ним. То есть сперва он движется к объекту, чтобы соблазнить, а когда объект соблазнен, начинает движение от объекта, чтобы тот шел за ним и делал свои инвестиции, останавливал, обозначал нужность. Дыхание истерического типа быстрое, поверхностное, преимущественно грудное, хорошо заметное. В случае волнения склонен учащать дыхание и уходить в гипервентиляцию, тем самым открывая себе путь к отреагированию. Психосоматические риски затрагивают в первую очередь репродуктивную систему, а также сердце. Но важно помнить и о том, что истерический тип в целом склонен к соматизации. У него может возникнуть любой говорящий телесный симптом, говорящий о сильных переживаниях, нехватке внимания, нерешенном внутреннем конфликте. Образ тела имеет четкую гендерную принадлежность. Сразу видно, что это мужская или женская фигура. Обычно она чрезмерна, несколько карикатурно женственная или мужественная. Маленькие стопы, отрыв от реальности, уход в фантазии, ведь 3-6 лет – это возраст фантазеров. Длинные ноги, убегание от реальности, от земли подальше, а также высокие амбиции. На длинных ногах можно далеко уйти. Длинные руки, привлечение внимания в сочетании с дистантностью в контактах. Послание «любуйся мной на расстоянии», «смотри, но не подходи». Таз как признак сексуальности выражен и у женщин, и у мужчин. Собственно, бессознательный образ тела психопатической структуры и мужской истерической структуры различаются в первую очередь именно тазом. Плечи широкие у обоих, но у психопатической структуры в образе тела таз словно отсутствует, а у истерической выражен. Тонкая талия. Расщепление сердечности и генитальности, способность лишь к расщепленному контакту, или сердечно-близкому, или генитальному. Грудная клетка может быть шире плеч, экзальтированность, перезаряженность эмоциями, желание превосходить. Длинная тонкая шея, отрыв от реальности, нежелание контролировать свои чувства, планировать последствия поступков. Маленькая голова, импульсивность. Истерический тип живет чувствами, а не мыслями. Страдает от недостатка таких качеств, как рефлексия и осознанность, самоконтроль. Рот может быть маленьким. Я должен сдерживаться, чтобы оставаться хорошим, не показывать свои теневые проявления. Или увеличенным. Хочу получать внимание, предъявлять себя. Психологическая помощь. Основная помощь заключается в освоении клиентам здорового права на сексуальность и сердечность, их интеграцию, формирование адекватного чувства ценности себя как женщины, мужчины и признание ценности других, помощь в осознавании собственной сексуальности, осознанном ее выражении или контейнировании. Важно помнить об особенностях переноса и контрпереноса. Терапевта противоположного пола истерический тип будет соблазнять, а с терапевтом своего пола конкурировать.